Глава 31. В военной миссии ожидали начальник разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковник Исимура и его переводчик капитан Кураки. «Нам стало известно, господин генераль, что вы проявляете все большую нетерпимость к политике японского правительства в Маньчжурии. Нам стало известно». Презрительно опущенные уголки губ капитана застыли в оскорбленно возмущенной мине, выражение которой на лице хозяина обязывало Семенова вспомнить, кто есть кто, то есть кому казачок служит и кем оплачиваются все те загулы и увлечения, которыми он скрашивает свое великое маньчжурское безделье за спинами японских солдат. «Не могу понять, о чем вы, господин полковник?» — обратился командующий к Исимуре, поскольку капитан начал с перевода его слов. «Ваши офицеры и вы лично постоянно возмущаетесь по поводу того, что Квантунская армия не начинает наступление и даже не собирается переходить русскую границу», — продолжал уже сам Кураки. Ситуация с переодеванием генерала Судзуки была патовая. Всем было давно известно за кулисами, да и для капитана не оставалось секретом, что он давно раскрыт. Тем не менее, тот предпочитал выступать в роли вежливого чинопочитающего переводчика, давая понять, что игра эта предназначена для всех офицеров, политиков и коммерсантов, с которыми ему здесь приходится иметь дело. А еще он предпочитал демонстрировать полное пренебрежение к тому, известно ли командующему, кто перед ним, или неизвестно. «Армия на то и армия, господин капитан, чтобы жить с войны, а не с подачек в соболях-алмазах!» Переминался Семенов с ноги на ногу, ожидая, когда восседавшие в плетеных креслах японцы великодушно предложат ему присесть. «Воюет не армия, воюет император!» Назидательно объяснил Исимура, прекрасно понятый Семеновым и без переводчика. «К тому же существует разработанный генштабом и самим императором утвержденный план ОЦУ. Вы знакомы с этим проектом?» Примечание. План ОЦУ – это план войны с СССР, разработанный японским генштабом еще в конце 20-х годов прошлого столетия. После начала Второй мировой войны японское командование придерживалось плана Кантаку-Н, который условно можно было бы назвать планом воинственного нейтралитета. Примечание автора. Конец примечания. «Знаком-то я знаком, но...» — иронично подергал левой щекой Семенов. Он прекрасно помнил, что в соответствии с тем планом его 15-тысячная к тому времени армия, которую поддерживали не только японцы, но и Чан Кайши, должна была прорвать советскую границу в районе Могоча и повести наступление в направлении Якутска. Затем, перегруппировавшись и пополнившись людьми из русских поселений в верховьях Лены, он должен был бросить свои части на Байкал, полностью парализовав при этом байкальский участок Сибирской железной дороги. Кроме того, в Якутии ему следовало создать отряды местных национальных сил, постепенно очищающих всю республику от красных и провозглашавших независимую территорию под протекторатом Японии, а в Прибайкалии вобрать в состав армии отряды бурятов и монголов, с помощью которых ему позволялось создание Великой Даурии. Этот план очень нравился барону Сухантону, в свое время одному из адъютантов императора Николая II. Он даже не прочь был стать правителем независимой Якутии, которая бы со временем основала костяк Сибирской России, или возглавить ее правительство. Причем тогдашний командующий Квантунской армией генерал Тачибана тоже был настроен решительно. В гражданскую он командовал японской группировкой войск в Сибири, неплохо знал Приамурье, а главное стремился взять реванш у красных. Семенов не сомневался, что именно этот генерал станет имперским наместником Сибири, поэтому постарался наладить с ним самые тесные отношения. Примечание. Существуют сведения о том, что тогдашний командующий Квантунской армией генерал Тачибана сам был инициатором налаживания связи с Семеновым и радовал за совместный поход в Россию. Примечание автора. Конец примечания. Со временем его сторонником стал и начальник штаба Квантунской армии, полковник Итагаки, дружба с которым открывала двери в офицерское общество японцев Сакуракай. Примечание. Общество Сакуракай, «Вишня», объединяло наиболее воинственно настроенных офицеров Квантунской армии, мечтавших о создании новой японской империи Великая Азия. Примечание автора. Конец примечания. Кстати, благодаря Итагаки, атаману удалось познакомиться и с военным министром, располагавшегося в Нанкине правительства Чан Кайши, с заместителем этого правителя Хоин Шином, который тоже обещал помочь как минимум 10 000 штыков, хотя его германские советники были решительно против этого, поскольку участие в данной операции даже в качестве советников могло осложнить отношения между Красной Россией и Германией. То есть атаман Семенов делал все возможное, чтобы план ОЦУ хоть в какой-то степени начал осуществляться. Но, увы, штаб Квантунской армии не может начать наступление, пока не будет получен приказ. Вновь перехватил инициативу Кураки. Но этого приказа, судя по всему, так и не поступит, а война с германцем вот-вот закончится в соболях-алмазах, ожесточился Семенов. Коль уже эти япошки решили наступить на его душевные мозоли, пусть выслушают все, что он о них думает. «Война может закончиться еще раньше, чем вы предполагаете. Может закончиться». Судзуки Кураки оставался верным своей привычке повторяться. Примечание. Японцы не только предпринимали попытки уговорить руководство Рейха заключить сепаратный мир с Россией, но и предлагали свои посреднические услуги. Эти дипломатические усилия японского правительства ставили в очень невыгодное положение штаб Семенова. Атаман понимал, что предметом торга неминуемо станет и его армия. Примечание автора. Конец примечания. «Еще бы! Ваш министр иностранных дел Сигеницу постарается. Вместо того, чтобы навалиться на Дальний Восток, и пока большая часть советских войск увязла в сражениях на Западном фронте диктовать здесь свою волю, господин Сигеницу все пытается убедить Гитлера, что ему во что бы то ни стало следует заключить с коммунистами почетный мир». «Да, почетный мир». Судзуки то ли подтвердил, то ли переспросил, главком так и не понял. «Какой офицер русской освободительной армии способен осознать такое? И как я могу объяснять это своему воинству? Но объяснять-то все равно должен в соболях-алмазах!» Переводчик и полковник Исимура мрачно переглянулись, но лица их продолжали оставаться непроницаемыми. «Будь на их месте русские, они бы уже выматерили меня и выставили», — растолковал смысл их мрачности генерал. Однако это его не остановило. «Кстати, мне хорошо известно, что в Германию со специальной миссией отбыл контр-адмирал Кодзима», — решил добить их своей информированностью Семенов. «Поэтому я не удивлюсь, узнав, что он запросил унизительного мира». Эти сведения контрразведчикам Фротова удалось заполучить из разговора под пьяную руку двух японских генералов, а потому Семенов не сомневался, что информация секретна и должна произвести на квантунцев должное впечатление. Примечание. Контр-адмирал Кодзима являлся командиром японского крейсера и прославился во время морского сражения за Сингапур. В Германию он прибыл в 1943 году и оставался там почти в течение года, но к фюреру допущен так и не был. Об этом сохранилось письменное свидетельство. Примечание автора. Конец примечания. «Контр-адмирал Кодзима действительно был послан в Германию для переговоров с фюрером», признал капитан, крайне удивляясь тому, что Семенову известно об этой акции. «Почему это вас тревожит?» «Потому что японский контр-адмирал прибыл в Рейх не для того, чтобы развивать военное сотрудничество с германским флотом, а для того, чтобы предлагать себя в качестве посредника в налаживании контактов между фюрером и премьер-министром Сигермицу». Для этого существует посол Японии в Рейхе. Премьер-министр не желает вмешивать посольство в эти переговоры. Они должны быть неофициальными. Причем смысл их заключается в том, как я уже сказал, чтобы убедить фюрера помириться с Россией. Это сразу же превратило бы в союзника России и саму Японию, превратив русско-маньчжурскую границу в мирный тыл. Семенов умолк, прекрасно понимая, что сказал слишком много лишнего. Но японцы по-прежнему смотрели на него невозмутимо, ожидая, может он добавить что-то еще? Прошло не менее 2 минут, прежде чем Судзуки вновь заговорил. «Контр-адмирал прибыл в Рейх на подводной лодке еще в прошлом году. Он прибыл. Теперь вы знаете все. Более того, знаете от нас, господин Семенов. Нам бы не хотелось, чтобы мы когда-либо возвращались к этой теме. Нам бы не хотелось». «Вообще когда-либо», — проворчал Исимура, оставаясь крайне недовольным претензиями командующего. Как шеф разведки Квантунской армии, он чувствовал себя ответственным за то, чтобы русские генералы, нашедшие приют в Маньчжурии, всегда четко знали свое место и не смели того, чего вообще в принципе не имели права сметь. «В этом мире не все происходит так, как хочется императору», — миролюбиво свел на нет остроту ситуации Судзуки. «Мы же должны молиться, чтобы императору всегда хотелось того же, чего хочется Богу». «В соболях и алмазах!» — сорвалось в поддержку этого монашеского нравоучения у Семенова. «Советовал бы вам прочесть статью бывшего военного министра генерала Араки в армейском журнале «Кайдзо». Она называется «Миссия в эпоху Сёва». Перевод ее на русский будет предоставлен вам адъютантом господина Исимуры». Примечание. Эпоха Сёва в японской историографии именуется период правления императора Хирохито. Такая статья военного министра Араки в армейском журнале «Кайдзо» действительно была опубликована, а затем горячо поддержана японским офицерским корпусом. Примечание автора. Конец примечания. «Мне известно, что именно эта статья легла в основу современной военной доктрины Японии. Много слышал о ней, но, признаюсь, не читал, поскольку в иероглифах ваших все еще не силен». В основу военной доктрины она легла вместе с меморандумом известного дипломата Сиратори, вежливо напомнил Судзуки Кураки. «Кстати, текст его на русском языке вы тоже получите». «Премного благодарен», — не без иронии процедил атаман, удивляясь тому, что союзники вдруг принялись просвещать его по военно-политической части.